Такова собачья жизнь. Первый год жизни собаки равен 16 годам жизни человека. Собачьи 2 года эквивалентны 24 человеческим, 3 — 30, а за каждый последующий после этого год собаке прибавляется 4 года по человеческим меркам.